об угрожающих угрозах и заговоре людей. Вчера истинный учитель истины, то есть я, вернулся из творческой командировки, чтобы лично подготовить достойную встречу Дня космонавтики. В тот момент, когда секретарь Кудрявцев устанавливал на крыше ракеты, созданные мрачной фантазией профессора Иньязова, а я сам в серебристом шлафроке украшал астрами портрет Гагарина в кабинете, ко мне прорвался посетитель. Усатый очкастый мужчина в пиджаке оцарапал своей Маздой джип во дворе, с бешеным напором вдавил ко мне в кабинет помощницу секретаря Зайцеву и, представившись, убедил меня ознакомиться с его рукописью на флешке. Как оказалось, он разоблачил антимосковскую угрозу. Будучи мировым светилом конспирологии, я не мог не ознакомиться. Как выяснилось, гость — профессиональный авиационный инженер. Действительно, поработал на совесть. Он привел демографические таблицы, из которых видно, что москвичей действительно разбавляют приезжими. Он привел 400 цитат из понаехавших, из которых видна ненависть мигрантов к коренным москвичам. Он привел также высказывания разных лиц, от телеюмористов до прокуроров, о том, что уродование облика и духа российской столицы ведется сознательно. В конце книги автор вполне доказательно разоблачил заговор копроиндустрии, направленный на создание все новых хреновых товаров, интеллектуальных и промышленных. Доказывать, что именно москвичи являются главной мишенью этой атаки, за очевидностью факта ему не пришлось. Я похвалил молодого человека, однако спросил: «А почему вы думаете, что это сознательная деятельность?» «Но они же сами признаются», — удивился гость и показал на цитаты юмористов и прокуроров. «К тому же все логично, выстраивается в интеллектуальную модель. Признаки планомерности налицо. Они хотят уничтожить весь наш уклад и превратить нас в...» Я вздохнул. «Угрожающая укладу угроза. 3 У. Давнее и верное оружие внеземных цивилизаций против человечества. Симптомы ее общеизвестны. Интеллектуалы разных народов то тут, то там вдруг начинают преклоняться перед другими народами и группами людей, приписывая их феноменальную организованность, фантастическую сплоченность и невозможную коллективную волю. Как следствие, вместо того, чтобы добродетельно и совместно трудиться на благо человечества, лучшие умы отчаянно хвалят некие фантомные потайные центры мировой власти и тратят творческую энергию на борьбу с ними. Любопытно, но до эпохи Возрождения 3У едва прозябал. В средние века расклады были слишком очевидны. Сюзерены, церкви, имаматы, даже баро в степях и иешувы в гетто воевали за богатство и подданных. Все изменилось с появлением широкого образованного класса, который прочел много книжек, преисполнился самоуважения и принялся интеллектуализировать жизнь. По сути, это был своеобразный шаг назад, нечто вроде обожествления тигров и грозы в древности. Как древние очеловечивали великого тигра и превращали бурю в Индру, так интеллектуалы начали приписывать глобальным пацанским разборкам всех против всех, то есть мировой политики, черты задуманного, организованного и реализуемого плана. Наиболее популярными штаммами 3У в прошедшие века были: в Европе нового времени масонская, иллюминатская и розенкрейцерская угрожающие угрозы. Базировались они главным образом на анонимных письменных признаниях самих масонов и розенкрейцеров. В них недостатка не было. Они приписывали себе все революции, войны и смены династий. Если в Англии казнили короля, это приписывали себе масоны. Если происходила реставрация, находились масоны, приписывавшие себе и это. Пораженные 3У интеллектуалы велись на эту манию величия, как на шампанское, и увеличивали славу фантомных заговорщиков. В Османской империи была популярна армянская 3У. Согласно этой теории, армяне всегда старались подорвать дух турецкого народа изнутри. В частности, этому стремлению приписывалось появление перевода Корана на турецкий язык, осуществленного неким ученым-армянином. Еврейская 3У получила мощнейшее подкрепление в начале 20-го столетия, когда неведомый гений сделал ремейк французского хита 60-х «Диалоги с Монтескье в аду» и назвал его протоколами сионских мудрецов. Сейчас трудно сказать, кого больше вдохновил этот труд, антисемитов или затюканных еврейских националистов, но публицистическая ценность произведения несомненна. Впрочем, всемирная власть не помогла сионским мудрецам даже в такой простой задаче, как победа над ливанским шейхом Насралой пару лет назад. Причины устанавливаются. Христианская 3У традиционно популярна в мусульманских странах и замкнутых еврейских общинах. Сегодня одна из любимейших тем исламских интеллектуалов. Мы теряем Африку, ибо этот материк, в котором последнюю 1000 лет рулил ислам, последние 100 лет христианизируется ужасающими темпами. И религия истины ежегодно теряет до 6 миллионов последователей, переходящих к кефярским собакам. Иудейские же интеллектуалы переживают из-за кошмара ассимиляции в Восточной Европе, где под влиянием христианской угрозы до 85% браков евреев оказывается смешанными, а дети становятся христианами. Мусульманская 3У угрожает Европе, поскольку арабы и турки рожают по 6 детей в помете и заполняют все. На самом деле в Иране, Турции, Алжире, Тунисе, Брунее и Ливане людей рождается меньше, чем умирает, а прочие мусульманские страны стремительно догоняют. Желтая 3У широко распространена в Москве, Индонезии и Австралии. Желтые люди размножаются продольным делением. На самом деле, рождаемость в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Бирме, Японии и Корее ниже, чем в США и Франции. И заполняют планету. Белая 3У. Вот уже несколько столетий параноид Китай. Белые демоны хитры и хотят подорвать уклад ханьского народа, чтобы похитить его имущество. Я мог бы продолжать весьма долго, но вместо этого просто ознакомил гостя с одним сверхсекретным документом, перехваченным Воронежской лабораторией профессора Иньязова. Речь идет об аналитическом труде одного орионского конспиролога, популярном у наиболее закомплексованных инопланетян. Он называется «Человеческая угроза» и посвящен разоблачению замыслов человечества. Автор убедительно доказывает существование общечеловеческого заговора против народов галактики. Человечество готовится к звездным завоеваниям и не намерено щадить никого, уверяет он, размахивая цитатами из Хайнлайна и еще 12 000 авторов. 9 из 10 землян ходят в одинаковой униформе, синие или черные джинсы, темные маскировочные куртки. Руководящий состав на всех материках облачен в пиджаки и так называемые галстуки, в которые наверняка встроены передающие антенны. Личный транспорт землян имеет 1900-2400% излишней мощности, что говорит о планах человечества перековать свои джипы в боевые колесницы, как только будет получен сигнал. Земляне рассказывают, что вооружаются друг против друга. А 99% оружия, произведенного на планете за последние 50 лет, так никого и не убило. США делает вид, что воюет в Ираке, а население последнего даже близко не истреблено. Ясно, что земляне ведут войны понарошку, чтобы усыпить бдительность наивных рас галактики. Их настоящей целью, разумеется, является порабощение орионского народа, о чем существует не менее сотни письменных признаний самих землян. И так далее. Оставив глубоко задумавшегося пациента в кабинете, я закончил украшение портрета Гагарина и пошел открывать шампанское. С днем космонавтики вас, дорогие земляне!